разогнали их, они когда пошли бы сами. Людям не свойственно оставлять насиженные места. Это единицы энтузиастов находятся таких. А в общем то Бог делает по-своему все. И в тюрьмы, когда шли в свое время, то не сами шли туда, потому что брали и садили. И там проповедовалось Евангелие. Если бы люди были способны сами это делать, Богу не приходилось бы допускать такие условия. Но люди сами по себе на это не способны. Не говорю, что все, потому что всегда в любом народе, в любой стране были миссионеры, которые добровольно ехали. Но сколько их, скажите? Вот хотя бы от общего числа членов хотя бы одной церкви. Возьмите вы барановичи. Правда, в общем, много барановичи, где есть. Если взять Брестскую область, то практически... Я уже статистику знаю. Все служители Беларуси практически с Брестской области. Начиная с самых высших и кончая самыми маленькими. Тот же самый Хомич, тот же самый Новик. Да, они сейчас живут в Минске, но это Брестская область. В Сибири есть. Половина служителей по областям – это Брестская область. Хотя, говорят, это самая консервативная, но она наделилась служителями. Почти всех. Думаю, что я не имею той точной статистики, но, наверное, 50% это Брестская область дала. Барановичи тоже много где есть, наши братья. Но сравните с тем количеством братьев, которые сегодня сидят в собрании. Сколько их? Это мизер. Сами люди не идут. И находят веские причины. И по-человечески, да, они являются сильными причинами. Но когда Бог захочет делать пробуждение, наверное, поразгоняют нас. Другого выхода нет. И тогда и оставляют люди, и дома, и жен, и детей. А куда денешься? Наручники повезли. Ну, дай Бог, чтобы так не было. Пусть что-нибудь другое будет. Более такое цивилизованное. Но оставляют тогда. И выживают. И, наверное, если бы сами пошли, было бы легче, чем в тюрьме, чем вот таким способом. Но нет, так не получается. Так не получается. Поэтому и в нашей жизни вот эти гонения, это своего рода метод Божий. Разогнали. Пошли и проповедовали. И люди каялись. А добровольно было очень много аргументов, чтобы не делать. А Бог народа сего, еще раз читаю 17 стих. А Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил народ, сей народ во время пребывания в земле египетской. И мышцей вознесенную вывел их из нее. И около 40 лет времени питал их в пустыне. Конечно, можно говорить, почему, если можно было пройти путь за несколько дней, почему они 40 лет ходили, они были не готовы войти в обетованную землю и распорядиться ей так, как должно распорядиться. И это они проявили на самых первых порах, когда делали самые первые шаги в свободу. И потом Бог, чтобы их как-то сформировать, сделать их способными отстаивать истину, 40 лет готовил, 40 лет водил. И Моисею сказал так: не верь их прямой дорогою, они увидят войну и испугаются, и не пойдут, а веди их в обход. Пусть они научатся воевать, ценить тем, что они получили, защищать то, что я дал им, и тогда можно им доверить что-то. А так они же расклеятся при первом нападении врагов. И отдадут и землю, и реки, текущие молоком и медом, скажут, лучше пойдем в Египет под защиту фараона. Поэтому и в нашей жизни В некоторых случаях Бог мог бы дать нам обетование очень быстро, но, как правило, кто очень легко и просто получает, тот легко и просто теряет. Это такая наша натура. Просто получил, просто и потерял. Но когда он берет с бою, и если будет способен сформироваться для будущего, тогда он уже не будет терять так просто, как это делают люди, которые легко получают. И я вам привел пример, библейский пример, почему Бог не повел прямой дорогой, куда можно было завести народ в эту обетованную землю за несколько дней, повел страной, а потом вернулись назад, а потом вокруг Шеира ходили долго, где-то 38-39 лет, опять пришли на том месте, где стояли, где Моисей второй раз давал им закон. По убийству Сигона Морейского цара и Ога цара Вассанского и так далее, и так далее. Это тоже особая тема, я ее затрагивать не буду. Почему именно по убиению их он этот второзаконие им опять давал закон? Я когда-то говорил проповедь на эту тему, потому я не буду останавливаться на этом. И около 40 лет времени питал их в пустыне и истребил 7 народов земли Хананской, разделил им в наследие землю их. И после чего, около 450 лет, давал им судей до пророка Самуила. Потом просили не царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. Не просто, не легко все делается. И истребил эти 7 народов, и давал судей. Потом пришло время, когда они захотели, что было так, как у всех людей. Помните, они просили, у всех людей цари есть, а у нас нету, дай нам царя, и все. И Господь не противился, но показался, что небольшой грех сделали. Помните, возгремел громом. Но говорит, дай, потому что они просят. Раз хотят, чтобы было так, как у всех, ну пусть будет. Самуилу сказал, ты не печалься. Они не тебя отвергли, а меня. Поэтому я обращаюсь. Чисто такой практический вопрос. Вопрос повседневной жизни. Очень часто, когда у кого-то бывает слово от Господа, и это правда от Господа, его не принимают, то пророки очень часто огорчаются и становятся врагами. Библия говорит, это уже не ваше дело. Если отвергли, отвергли не вас, а Бога. А если справедливо не приняли, от себячина было, то еще лучше. Еще лучше. И здесь даже Бог, когда Самуил огорчился, он сказал, не огорчайся, потому что они не тебя отвергли, а кого? А меня. И дай им царя. Но Бог не делает так, как делают люди. Если бы Бог был похож на человека, то он вообще сказал бы, ну раз хотите, пожалуйста, создавайте законы и живите. Бог так не сделал. Он сказал, вот царю список закона, пусть сам исполняет, пусть учит вас исполнять. Если вы это будете делать, будете иметь благословение. Хотя вы меня отвергли. Не захотели, чтобы я конкретно управлял. Вы захотели, чтобы человек это делал. Но все-таки я и с этим согласен. Но если вы и ваш царь будете нарушать мои законы, то и вы, и ваш царь погибнете. А Самуил сказал, а я не допущу греха, чтобы перестать молиться за вас. И так оно и было. Когда восставал благочестивый царь, у них был духовный подъем. Налаживались отношения с окружающими землями. Экономика поднималась, потому что Бог благословлял. Восставал нечестивый царь, он начинал делать обратное. И были как волны вот так вот. Во все периоды, потому что от царя очень много зависит. Хотя, допустим, сегодня Считается, что окружение может много сделать, и оно много и делает, но от главы, то ли это от пастора, то ли это от главы государства, то ли это от главы семьи, очень-очень-очень много зависит. И трудно бывает поправлять тех, которые находятся во главе какого-то дела. Отрынув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу ему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Из его потомства, а Бог по обетованию возьмет Израилю Спасителя Иисуса. Из потомства Давида. Иисус говорил не один раз, я есть корень и поток Давида, звезда светлая и утренняя. Потому что и Давид, и Господь Иисус Христос, они были из колена Иудина. Перед самым явлением Его, то есть Иисуса Христа, Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил, «За кого почитаете вы меня? Я не тот. Но вот идет за мной, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи и братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнавшие его и осудившие, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу». Вот смотрите, как интересно может получиться с верующим человеком. Каждую субботу читали из поколения в поколение, столетиями, тысячелетиями пророчество о Мессии и готовились. А когда он пришел, не узнали. И Павел не просто так сказал. «Ибо жители Иерусалима и начальник не узнали его, и осудивший, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу». Вот что значило быть человеком религиозным, но не быть живым для Бога? Это ж каждую субботу читали. Может быть, кто-то и каждый день читал. Но особое значение имело то, что читали начальники рода, читали в свободный день, когда ничего нельзя было делать, когда ни о чем другом думать не надо было. И, наверное, знали на память. Но когда пришел Христос, о ком они читали каждую субботу, они его не узнали. И не нашедши у него никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, снявши с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его пред народом. То есть это было время, когда еще жили те люди, которые застали при своей жизни на земле вот эти события. Мы сегодня читаем об этом, как уже о давно прошедшем. А в то время это слово читалось и говорилось, когда были те, которые живы были, которых застало это событие. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». То есть вот насколько апостолы хорошо знали Писание. И они очень просто и надежно находили тексты, соответствующие тому, о чем они говорили, которые были в древности произнесены. Почему так было? А Библия говорит, открывает этот секрет. Господь открыл ум к разумению Писаний. Оказывается, чтобы это Писание понимать так, как надо, нужно, чтобы Господь открыл ум. Вот сказать, что это значит сегодня, ну, наверное, трудно. Как это делается, как это Господь делает? Но Он делает. И если бы Он не открыл ум к разумению Писаний, то и мы бы сегодня не могли понимать его. Но открыл Он нам его в нашу меру. И то, что необходимо нам на сегодняшний день. А что воскресил его из мертвых, так что нужно не обратить вступление. А чем сказал так? Я дам вам милости, обещанные Давиду. Верно. Вот и попробуйте так просто этот найти такой текст и сказать, что здесь вот написано именно об этом. Тут даже слова воскрешения нету. А просто написано, что я дам вам милости, обещанные Давиду. И подчеркну, верно. Все-таки не просто понимать Писание, да? Почему и в другом месте написано? А здесь же более прямым текстом. Не дашь святому твоему увидеть тление. А вот тут уже можно говорить о воскрешении. А первое место, очень трудно его понять, чтобы сюда вот представить к этим рассуждениям. И правда, плоть Христа тление не видела. То есть разложение. Если все тела, попросту говоря, гниют, превратятся в прах, то плоть Христа не видела тления. Потому что и над телом смерть не имела власти. Потому что тление означает, что смерть имеет власть. Поэтому Христос, чтобы спасти наши души, умер за нас. Грехи наши телом своим вознес на Голгофский крест. А так он не виноват был, то даже плоть его не видела тления, и кость его не сокрушилась. Так было написано. Кость его да не сокрушится. И плоть его не видела тления. И вот, обращаясь к этому событию, все-таки я еще раз обращаю внимание на ту истину, которая вот здесь не выясняется, здесь совсем о другом идет речь. Все-таки тело Христа преобразовалось и стало новым из того тела, которое было положено в гроб. Оно было новое, но старого никто не видел в гробу. Поэтому и наши тела, как бы ни разложились, съедят ли их рыбы, спалят ли их и прах ли рассеют, они все равно будут восстановлены. Потому что, если бы это были совсем другие тела, тогда не сбылось бы место Писания. Смерть, где твое жало, и ад, где твоя победа. Дьявол показал бы, вон тела сгнившие. А так он не положит ни одного атома, ни одной молекулы для себя. А то, что мы сегодня имеем временное, и Исаия говорит прямо, оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Поэтому воспраньте и торжествуйте, поверженные во прахе, потому что роса твоя есть роса растений, и земля извергнет мертвецов. Почему я это говорю? Потому что сегодня есть такие проповеди, которые это сгниет, а Бог даст нам новое тело. Если это понимается, ну, из этого будет восстановлено правильно, но если новая плоть и кровь Царства Божия не наследует, и сделать вывод, что так и останется гнить, это неправильно. Поэтому я еще раз повторяю, и это будет важно для некоторых рассуждений, что на сегодняшний день мы искуплены, правда, кровью Христа? Искуплены, да? Но что искуплено? А? Что? Не-не-не-не. Грехи прощены. И через то, что грехи прощены, мы получили оправдание и искупление. Это правда. Но искуплен наш дух. А тело наше стареет, оно ожидает своего дня искупления. Так написано. Мы ожидаем искупления и усыновления тела нашего. Вот почему сегодня в нашем теле за наши грехи Бог с нами судится. Что касается нашего духа, то когда мы пришли к Господу и покаялись, мы получили полное оправдание и имеем спасение. А вот тело наше, оно пока что подвержено смерти. Для того, чтобы вам в этом удостовериться и утвердиться, просто дома найдите это место Писания по симфонии, я уже точно не помню, где оно написано, и твердо знайте, что мы еще ожидаем искупления и усыновления тела нашего. Ну, прочитайте, кто помнит, где написано. И еще дальше прочитай. О, когда видит, не есть надежда. Поэтому дух наш уже спасен, или душа наша, и посажен на небесах, а тело наше пока что подвержено смерти и умирает. И вы это видите сами. И оно ожидает того дня восхищения, когда оно преобразится и станет сообразно славному телу его. Это и будет момент искупления. Когда сбудется слово Писания, «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Поэтому не удивляйтесь, что довольно часто за преступление каких-то поколений прошлых сегодня кто-то терпит. В теле идет расчет. И это принцип Божий в некоторых случаях давать возмездие детям за вину отцов. Кто-то грешил, а кто-то сегодня несет. Родовое проклятие по роду передается. Кто-то там где-то три поколения назад заработал проклятие, чем-то занимался весьма противным Богу. И никого не нашлось, кто мог проводить дорогу. И люди сегодня терпят. Очень часто иногда бывает трудно докопаться до корней, почему ж так происходит. Но это еще касается тела. Что касается нашего духа, то в день покаяния Бог простил грехи, и мы имеем полное право молиться об освобождении от всяких демонических сил. Что касается плоти, да, можем нести и умираем. Вы поняли, о чем я говорю? Это, может быть, не хотелось бы понимать, но от этого никуда не уйдешь. Тело для Господа, да, правильно. И мы часто цитируем, что храм Духа Святого, и тем не менее, с каждым днем тлеет. Эта хижина разрушается. Давид в свое время, 36 стих, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление. То есть здесь, в этой проповеди, отмечается вот что. Ставится разница между Давидом, чтобы не думали, что-то о Давиде написано. Уж здесь написано, это уж в псалме Давида, что плоть его не видела тления. А, говорит, а Давид-то уже умер. Если хотите, пойдите на гроб посмотрите. Он к отцам своим приложился и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Есть одна особенность – оправдание по закону Моисееву. Господь сказал, если будешь исполнять все, что написано, то спасешься. Бог не сказал, что будешь ты исполнять закон Моисеев или не будешь, все равно спасешься или не спасешься. Он сказал, исполнишь – спасешься. И ничего другого не надо вам будет. Но все дело было в том, что никто его не мог исполнить. Потому что закон был ослаблен плотью. Даже та же самая суббота, для того, чтобы ее исполнить как положено, нужно было хранить субботу и в духе своем, и в разуме, и наружно. А такого никто не мог сделать. Если наружно евреи исполняли закон от точки до точки, ничего не делая, огня не зажигали, то Бог видел, что в сердце не было того покоя. Вот, чтобы пойти торговать. Вы понимаете, что невозможно было исполнить закон Моисея и субботу. Об этом мы уже говорили. И один текст Писания говорит, я повторяю еще раз то, что в прошлый раз повторял. Что надо было удалить все из дома, из окрестностей квасное. Чтобы можно было праздновать спокойно. А это ж невозможно. Из дома, если в духовном смысле слова говорить об этом, из нашего духовного дома, допустим, можно удалить все греховное, то уже, допустим, если я себя удалил, то уже за вас я не могу ничего сказать. И если я, допустим, собрался в субботу праздновать, ну, то брат Гена вполне может нарушить мою субботу. Вы поняли, о чем я говорю? Придет, скажет что-то мне, что мне не нравится. И все, нарушился покой и мир. Потому единственный, кто мог исполнить закон, это Иисус Христос. И Он дал возможность людям исполнять Его. Иначе они сказали бы, ну, ты ж нам не дал, как могли исполнять Его? Или дал, допустим, на 10 лет. Это было плохое поколение. Но мало. Нате вам на 400, да и на больше еще. И не могли. Никто его не мог исполнить, этот закон. Потому Иисус Христос пришел, исполнил его за нас. И эта отмена, я еще раз повторяю, не просто отмена. Он за нас исполнил. И сказал, а вам я даю новые учения. На гораздо более высоком уровне, чем был закон Моисеев. Вот почему все остается так, как написано. И закон вечный, да? И суббота вечная, хотя она отменена. Потому что она исполнена Христом за нас. И в нем мы исполнили закон. Он его за нас исполнил. А нам дал благодать. Я очень хочу, чтобы вы это поняли. Потому что сегодня есть учение, есть течение, которые основаны на этом. И если глубже не понимать, очень легко можно уклониться и соблазниться. Почему я так часто и останавливаюсь на этом? И еще одно «и». Если исполнять закон, надо весь исполнять. Если кто-то нарушит закон в чем-нибудь одном, то становится виновным как? Во всем. Или бери весь, или не бери. И сегодня можно спасаться законом Моисеевым. Но тогда надо брать весь закон Весь закон. Со всеми его обрядами. А сегодня храма Иерусалимского нет. Жертвы не приносятся. Первосвященника нету. Он один мог, один имел право ходить туда, во святилище. И Христос так и сказал. Или, или. Потому что говорят так. Что мы можем исполнять сами, будем сами, а что не можем, Христос. Нет, такого нет в Библии. Если взял, бери все. Бери все. И такого быть не может. Что частично я, Господи, а частично ты. Или, или. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегите же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните. Ибо я делаю в одни ваши дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам. При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу.